Глава третья. Обычно Лесси спала как убитая, ей не мешал ни храп соседа за тонкой стенкой, привыкла дома к отцовскому, ни грохот трамваев под окном, они выползали из депо еще до рассвета, но под перестук колес и звяканье отлично спалось, совсем как в поезде. В общем-то, Лесси и будильник не всегда замечала, поэтому, чтобы не опаздывать, купила громадное механическое чудовище с жутким грохочущим звонком. Ну а чтобы проснуться, наверняка ставила будильник на верхнюю полку, накрыв жестяной кастрюлей. От этого дребезга весь дом мог подскочить. Но, к счастью, соседи вставали еще раньше. Лесси с ними почти не пересекалась. Только по выходным встречалась на лестнице или в столовой, да и то с половиной еще не познакомилась. Но на этот раз ее разбудил точно не звон. Рано, за окном и не думает светать, даже трамваи еще мирно спят. И, наверное, перебирают колесами и тихонько лязгают во сне. Лесси помотала головой, прогоняя остатки сна, и прислушалась внимательнее. Звук доносился с пола. «Дайсон?» — спросила она, будто пес мог ответить. «Ну-ка, тихо. Что нам хозяйка сказала?» Он утих, но через несколько минут снова заскулил. «Ты что?» Лесси перепугалась, села на кровать и попыталась нашарить тапочки, но на них, похоже, улегся Дайсон. Ночника у нее не было, а в темноте, куда ни наступи, под ногу попадалась теплая и мохнатая. Лесси кое-как буквально ощупью переползла через пса и добралась до выключателя. Дайсон распластался на своем коврике, положив голову меж передних лап, а заднюю вытянул, насколько получилось. Лесси наклонилась и потрогала его нос, горячий и сухой, а она помнила, что у собак это признак болезни. «Ну, еще во сне у них такой нос», — сказал лейтенант Кирц. Но Дайсон не спал. Смотрел на Лесси из-под лобья, моргал от света и уже не скулил, тихонько постановал. «Что случилось?» — спросила она. «Болит что-нибудь? Ну, не от сыра же, правда? Тогда бы ты на улицу попросился, а ты... Ох, наверное, я все-таки слишком быстро ехала, а у тебя же лапа». «Это не ты быстро ехала, это я плюнул на советы дока и не разрабатывал ногу», — мог бы сказать Дайсон, но вместо этого лишь протяжно выдохнул. «Теперь страдаю. Не смертельно больно, конечно, но спать невозможно». «Я бы тебе дала таблетку, но не знаю, можно ли собакам такие», — растерянно сказала Лесси. «Позвони Кирцу, он скажет». «А, тьфу ты, здесь телефон только у хозяйки, наверное. Она точно не оценит ночного вторжения». «И не спросила в питомнике, что тебе давать, если вдруг...» — закончила девушка и села на пол рядом с Дайсоном. «Вот я бестолочь». Он ткнул ее носом в колено, мол, ерунда. «Это он бестолочь. И Кирц тоже. Даже не выскажешь ему, потому как треклятая пари лишила дара речи надолго». «Ничего, потом оптом выскажет». «Только ты не шуми», — шепотом сказала Лесси, гладя большую голову. «А то еще проснется кто-нибудь. Хочешь, пойдем на улицу?» «Хотя нет, тогда мы точно весь дом перебудем. Лестница скрипит. Может, воды тебе принести?» «Как это я забыл? Погоди, сейчас!» Она сняла с будильника кастрюлю, на цыпочках прокралась за дверь и скоро вернулась. «Вот, попей, вдруг получше станет». Дайсон привстал, стараясь не тревожить больную лапу, полакал немного исключительно из вежливости. Вода отдавала дезинфекцией и ржавчиной. «Не нравится?» — спросила Лесси, когда он отвернулся. «В душу набрала, чтобы на кухне не спускаться. Хотя какая разница, все равно из-под крана, другой нет». Он снова улегся и вздохнул. И рад был бы не стонать, но в собачьем облике сдерживаться сложнее. В человеческом-то Дайсон съел бы пару таблеток, запил глотком чего-нибудь крепкого для лучшей усвояемости, да и заснул спокойно. А теперь так не выйдет. Устроили коллеги веселую жизнь. «Утром первым делом к врачу», — сказала Лесси и отодвинула кастрюлю. «То есть, как его, собачьему доктору? А то, понимаешь, всучили мне тебя, а что делать, если ты среди ночи умирать начнешь, не сказали. И куда звонить, я не знаю, разве что Кирцу, но пока ему дозвонишься, пока он доктора разбудит. И эти двое обещали оставить номера и забыли. Нарочно, уверена. Вот, кстати, сейчас запишу, что надо завтра спросить все-все номера». «Уж я попрошу Сьеллан пустить к телефону, не съезжа на меня. Она же не ты». Девушка порылась в карманах формы, Та висела на вешалке на вбитом в стену гвозде, поскольку места для шкафа в этой клетушке не нашлось. Выудил растрепанную записную книжку и принялась черкать в ней огрызком карандаша. «Теперь точно не забуду». «Ты книжку не забудь», — фыркнул Дайсон, и Лесси, будто поняв его, хлопнула себя по лбу, собрала выпадающие листочки, стянула записную книжку резинкой и сунула обратно в карман. Заодно отряхнула форму, вздохнула. Думала, наверное, что придется отдавать в чистку, и шерсти на ней многовато. Обычно Дайсон не сильно линял, но от нервотрепки подшерсток из него лез с удвоенной силой. И вот на темной материи рыжевато-сивые волоски были прекрасно заметны, щеткой не обойдешься. «Вроде гладкие, а шерсти как совцы», — снова угадала его мысли Лесси. «Хотя мех у тебя такой, что на снегу спать можешь, наверное. Только вряд ли захочешь, ты же городской». Дайсон мог бы сказать ей, что всякое случалось, а на обледеневшей мостовой лежать ничуть неприятнее, чем где-нибудь в лесу, в сугробе, но только стукнул хвостом по полу. «Спать уже смысла нет», — пробормотала Лесси, взглянув на будильник. «Вставать скоро. Лучше даже пораньше обычного. Сейчас переведу. Вот. Чтоб до кормежки успеть, а то вдруг лекарство надо давать на голодный желудок». Она вдруг выключила свет, уселась рядом с Дайсоном на коврик и сказала: «Я с тобой посижу, чтоб ты не скулил. Я заметила, ты молчишь, когда я говорю, значит, отвлекаешься. Вряд ли что понимаешь, но это без разницы, правда ведь?» Дайсон снова стукнул хвостом по полу и пристроил тяжелую башку на коленях у девушки. «Ну вот, я так и знал, тебе хочется любви и ласки», — хихикнула она. «Только подвинься, а то неудобно». «Двигай, двигай задницу!» «Правду Кирц говорит, что ты обленился и разжирел». Дайсон сдержанно заворчал, но Лесси истолковала это по-своему. «Лапу задела? Извини, нечаянно». «Ну вот, я придумала. Раз ты тоже Дайсон как шеф, я буду на тебе отрабатывать доклад. А то я его, как вижу, сердце в пятке, заикаться начинаю. Почему не возьму в толк? То есть, понятно, я ему не нравлюсь, но ведет он себя вежливо, ни разу не дал понять, что я, ну, пятое колесо в телеге. Наверное, дни считает, не дождется, когда я сама уйду». Лесси обняла пса за шею и шепнула ему в ухо: «Не дождется». «Ой!» — Дайсон не удержался и дернул головой, но вроде бы нос девушки не разбил. «Ты поаккуратней ворочайся», — чуточку гнусаво проговорила она и пощупала его собственный нос. «Ага, уже холодный и мокрый, хорошо. Ну, раз так, значит, ты готов слушать доклад. Значит, ты как бы шеф Дайсон, молчишь и сурово смотришь на меня. В темноте не видно, но смотришь же, правда? У вас даже взгляд похож, этак, из-под лобья. А я сейчас расскажу, что мне на ум пришло. Наверное, глупости, но вдруг даже в них есть какое-то рациональное зерно». Дайсону очень хотелось гавкнуть в знак согласия, но он сдержался. Люди кругом спят. За окном задребезжал трамвай, а в такт перестуку колес — оконные стекла. Будто проснувшись, будильник внес свой вклад в эту какофонию. Затрещал, запрыгал на полке и рухнул на кровать, на которой и утих погребенный в складках одеяло. Лесси попыталась натянуть подушку на голову, чтобы подремать еще минутку, но не вышло. Подушка выскальзывала из пальцев и вообще была какой-то мохнатой. Холодный нос ткнулся ей в физиономию, горячий язык прошелся по щекам, и она окончательно проснулась. «Говорил же Кирс, что я пойду спать на коврик», — сиплым сосна голосом выговорила Лесси и отчаянно зевнула. «Но ты благородный пес, не занял мою кровать. Хотя, наверное, это из-за лапы, забраться не сумел. В любом случае, спасибо, с тобой не замерзнешь». «Это уж точно». Под боком у Дайсона даже на коврике, вернее, двух, считай, хозяйский, было тепло, только очень уж жестко. «Я бегом умываться, пока все спят», — сказала Лесси, вскочив и схватив полотенце. «А потом пойдем в управление». «Пойдем, да. Велосипед катить придется, куда тебе бегать?» «Добегался уже. Хотя я тоже хороша». С этими словами она выскочила за дверь, а Дайсон встал и осторожно потянулся. Задняя лапа по-прежнему ныла, но уже не так зверски, как ночью. «Знали бы парни, как я провел эту ночь», — весело подумал он. Раскинувшись на шикарном ложе в обнимку с красивой шатенкой, которая нежно гладила меня по бедру и то и дело трогала за нос. И декламировала свой доклад, будь он неладен. Думай теперь, что с этим делать. «О, ты уже на ногах!» — это вернулась Лесси. «Отлично!» Дайсон возблагодарил всех известных и неизвестных богов за то, что душ тут один на этаж, поэтому разгуливать, в чем мать родила, девушка не может. Но вот под длинным халатом на ней было одно лишь нижнее белье, и Дайсон деликатно отвернулся, дожидаясь, пока Лесси оденется в форму. Сделал вид, будто его интересует колбаса под кроватью, и явно в этом преуспел. «А ну не лезь!» — Лесси стукнула его по спине скрученным полотенцем. С тем же успехом она могла огреть Дайсона палкой, он бы не почувствовал. «Это мой неприкосновенный запас. Тебе не дам, не смотри такими глазами. Собакам копченое нельзя, это я усвоила. А попробуешь стибрить? Хм, лучше уберу подальше, а то вдруг ты не удержишься». С этими словами она выудила сумку, добыла с самого дна сверток с колбасой и положила на верхнюю полку рядом с будильником. «Только она теперь на всю комнату пахнуть будет», — пробормотала Лесси. «Тьфу ты! И белье пропахло». Дайсон представил, как раздевает девушку, нижнее белье которой благоухает не духами или каким-нибудь лосьоном, а копченой колбасой, и невольно фыркнул. «А что, это по меньшей мере пикантно». «Смейся, смейся», — ворчала Лесси, заворачивая злосчастную колбасу в несколько слоев газетной бумаги. Не помогало. Тогда она накрыла сверток многофункциональной кастрюлей, выплеснув из нее воду в окошко. Вроде так получше. «Ну что, идем?» Спускаться с крутой лестницы было сложнее, чем подниматься. Лапа снова заныла, но Дайсон велел себе терпеть. Сам виноват, в конце концов. Лесси отстегнула цепочку от перил крыльца и вывела велосипед на улицу. Еще только начало светать. Первые трамваи прятались в тумане и давали о себе знать мелодичными звонками. У каждого был свой голос. А люди почти не встречались. Ну вот разве что прогрохотал фургон молочника и тоже исчез. Туман поглощал звуки. «Я за ним 2 дня охотилась», — сообщила Лесси. «Ну, чтоб спросить, не видел ли он чего-нибудь подозрительного». «Не видел, некогда ему по сторонам смотреть». «А жаль». «Правильно», — припомнил Дайсон, — «последнее убийство произошло именно в этом районе. На этот раз прикончили средних лет мужчину, и, как обычно, буквально в 2 шагах от шумной улицы, в подворотне. И никто, чтобы им провалиться, даже вездесущие уличные мальчишки, даже пьянчуги, которые справляли в той подворотне нужду, судя по воне, ничего не заметил. А ведь убивали именно там, эксперты уверены, тело не перемещали. Вдобавок, кого-то со здоровенным тюком заметить проще, чем солидного Сьерра, свернувшего в злосчастную подворотню по малой надобности, не так ли?» Заклинатели из 5-го отдела долго совещались, но в итоге повторили то же, что и в прошлые разы. Работал не маг. Даже если бы он был настолько могуществен, что оказался не по зубам простым полицейским, все следы он бы скрыть не смог. Тело обнаружили достаточно быстро, и остаточные проявления волжбы должны были сохраниться. Дайсон попытался вникнуть в эту премудрость, а в итоге перевел для себя мудреные слова так. Если кого-то укокошили в дождь, то вода скоро смоет все посторонние запахи. Но если труп обнаружили быстро, хорошая ищейка сумеет взять след даже под дождем. Так вот, собаки из 2-ки не смогли. Это город, если что и оставалось, уже затоптали. Но и парни из 5-ки, которым чужие запахи не мешали, не сумели этого сделать. А в их профессионализме Дайсон не сомневался. Не один год работали бок о бок. Один из них предположил, что преступник, раз он сам не маг, может пользоваться заряженными артефактами, в просторечии именуемыми амулетами, выражаясь протокольным языком, и тогда дело дрянь. Обнаружить такую штуковину, особенно если ее зачаровывал сильный заклинатель, можно только в момент действия, поскольку следов она, в отличие от самого мага, не оставляет. Еще можно засечь ее, оказавшись нос к носу с владельцем. Но это по силам только опытному заклинателю, да еще при условии... Он точно будет знать, что именно ищет. Иначе, опять же перевел для себя Дайсон, запутается в мириадах запахов, витающих в большом городе. Тут чуть не у каждого 2-го имеется амулет. У кого получше, у кого поплоше. У молочника этого наверняка есть. Например, против скисания молока в дороге, если вдруг фургон сломается и он застрянет надолго. Ну а опрашивать всех заклинателей в столице на это жизни не хватит, учитывая, сколько тут действует нелегалов. Вдобавок, амулет могли купить совершенно в другом месте, или он вовсе достался преступнику от прабабушки. В целом, конечно, круг поисков сузили. Это должен быть, во-первых, очень сильный амулет, хотя, вероятно, краткого действия. Достаточного, впрочем, для того, чтобы преступник успел разделаться с жертвой и скрыться незамеченным. Во-вторых, он обеспечивает владельцу эту самую незаметность на самом высшем уровне. Если мерзавец примется потрошить жертву наживую, обычный человек пройдет мимо, не услышав вопли и не заметив текущей по мостовой крови, даже если в нее наступит. В-третьих, амулет маскирует следы владельца, а сложно не уделаться в крови, отрубая кому-то голову или вскрывая живот. Вдобавок, добычу преступник уносит с собой, и даже если заворачивает ее в 10 слоев мешковины, все равно кровь может просочиться. Значит, действие амулета распространяется и на то, что владелец держит при себе. В целом, сказал шеф, пятерки после долгих раздумий и консультаций, это очень напоминает действие тех амулетов, которыми снабжали шпионов и разведчиков. Бывает, требуется выкрасть что-то ценное, или даже кого-то, а то и прикончить особенно одиозную личность, не оставив ни малейшей зацепки, не говоря уж о следах. А учитывая, сколько таких амулетов пропало без вести вместе с владельцами во время последней войны, попало в руки мародеров, было утеряно при самых разных обстоятельствах, иногда «утеряно» в кавычках, ведь агенты могли и присвоить ценную вещь, заявив, что бросили ее, опасаясь быть раскрытыми, и еще нужно присчитать действующих агентов, которых продолжают оснащать такими же, или даже более мощными амулетами. Одним словом, это даже не иголку в стоге сена искать. Хуже. Намного хуже. Особенно учитывая тот факт, что военные и спецслужбы не слишком-то охотно делятся информацией. Мол, ваш маньяк, вы его и ловите. «Дайсон, не отставай!» — окликнула Лесси, и он оторвался от очередного фонарного столба. Старательно имитировал собачье поведение и изучал метки. Ладно, хоть лапу задрать можно. Со всем остальным он собирался потерпеть до питомника, потому что на глазах у девушки проделать такое не мог, а никакого палисадника или хоть захудалого куста поблизости не было. Почти центр, откуда тут растительность. И дело было вовсе не в тонкой душевной организации Дайсона. Просто он понимал, если правда вскроется, то ему припомнят все и макнут в то самое, что стажеру Кор пришлось бы убирать за шефом с тротуара. «Не забывай регулярно вылизывать самое ценное», — сказал ему Сэл, трясясь от рвущегося наружу смеха. «Кобель ты или нет?» «Дождешься ты у меня», — подумал Дайсон и потрусил следом за Лесси. К питомнику они явились задолго до начала рабочего дня. То есть в управлении он еще не начался, а здесь, судя по грохоту мисок и ругани, готовились к утренней кормежке. «Назад по гарантии не принимаем», — сказал лейтенант Кирц, увидев Дайсона, оценил выражение лица Лесси и пояснил. «Шутка. Что стряслось?» Девушка, сбиваясь, принялась пересказывать ночные события, но Кирц тут же ее остановил. «Все ясно, сейчас позову дока Лабби, пускай осмотрит». Док Лабби, сосна, похожая на встрепанную сову, при виде Дайсона только тяжело вздохнул и принялся было засучивать рукава, но, узнав, что вынимать из пса пули на этот раз не требуется, заметно оживился. Долго щупал, сгибал и разгибал больную лапу, а в итоге вынес вердикт. «Ничего страшного. Перетрудил немного, отсюда болевой синдром. Вы, стажер, уколы делать умеете?» «Нет. То есть я проходил курс оказания первой помощи, но людям. И на муляжах?» «Ничего, если Дайсону в задницу воткнуть иголку, он этого и не заметит, раз уж пяток пуль ему нипочем», — хмыкнул Лабби. «Зайдите вечером, я вам выдам кое-какие препараты и подробно напишу, что и сколько нужно колоть, если подобное повторится. А как именно колоть? Ничего сложного, проще даже, чем с человеком». Тут он бесцеремонно схватил Дайсона за толстые складки шкуры на загривке и ткнул пальцем. «Или сюда, под кожу, или вот сюда, в мышцу». На этот раз тычок пришелся в бедро. Дайсон стерпел, но пообещал себе припомнить это Лабби. С другой стороны, док был одним из тех немногих, кто знал о второй сущности шефа семерки. Он выковыривал из него пули, лечил переломы Именно его рекомендации Дайсон ни в какую не желал исполнять. Ну вот, пришлось. Суть пари была доку известна. Парни постарались. Но ставку он делать отказался. Заявил, что Дайсон слишком непредсказуем, а денег жалко. Лаби семью кормить нужно, в отличие от некоторых. «А не найдется у вас намордника?» — упавшим голосом спросила Лесси. «Ну, то есть, так-то Дайсон слушается, но вдруг ему не понравится, что я в него иголкой тычу. Вряд ли у меня с первого раза получится как надо, а...» «Да не почувствует он, повторяю», — вздохнул док. «Ну, может, дернется, сломает иглу, мне придется ее вынимать. Но он не станет дергаться, верно, Дайсон?» Пес ответил ему мрачным взглядом и коротко гавкнул. «А остальные мои рекомендации остаются прежними», — добавил Лаби. «Поменьше есть и побольше двигаться. К слову о движении. Без фанатизма. Никаких погонь, тем более по пересеченной местности. Прыжков со второго этажа и тому подобного, ясно? Ровный бег в умеренном темпе, не более того». «Я постараюсь ездить не очень быстро», — пообещала Лесси. «Но если Дайсон вдруг за кем-то рванет и не станет слушать команды, я его не удержу». «Не рванет», — Лаби с подвыванием зевнул. «Кирц, кстати, урежьте ему пайку на четверть. Вон брюхо какое отрастил». «Как скажете, док». «А вы, стажер, не вздумайте подкармливать Дайсона. А то знаю я, как он за девушками ухаживает. Посмотрит в глаза трагическим взглядом, и они ему не то что сардельку, а целую отбивную пожертвуют». «Я не дала ему колбасы, хотя он очень просил», — храбро ответила Лесси. «Весь пол слюнями закапал». «Вот и впредь не давайте. Даже вот полстолечка полакомится. Ему вредно, он и так поперек себя шире». «Я вам всем припомню», — подумал Дайсон и потрусил за Кирцем завтракать. «Ой, я пока тоже в столовую сбегаю». «Она вроде уже открылась», — спохватилась Лесси. «Потом приду, заберу его, хорошо?» «Сам придет», — невозмутимо ответил док. «Будто он не знает, где ваш отдел. Идите, а то сейчас потянутся такие же, не завтракавшие». «Что правда, то правда. Многие, в особенности такие же стажеры, как Лесси, или просто молодые, одинокие сотрудники, предпочитали питаться на службе. Лесси предпочла бы готовить сама, но, увы, держать в комнате даже кипятильник строго воспрещалось, а на свою кухню Сьелан никого не допускала. Готовила сама, кормила жильцов тоже сама. Жить целыми днями в сухомятку невозможно, а до ужина еще дотерпеть нужно. В выходные, конечно, родители устраивали маленький пир, но впрок-то не наешься. Если бы Лесси жила дома, было бы проще. Но, увы, от ее съемной комнатки до управления рукой подать, а от родительской квартиры за 2 часа на велосипеде не доедешь, другой конец города. Тут уж пришлось выбирать, еда или сон. Лесси выбрала сон и не прогадала. Кормили в столовой, пускай и не слишком изысканно и разнообразно, но достаточно питательно и недорого. И не было риска отравиться, купив пирожок у уличной торговки. Сегодня вот в столовой давали тушеную капусту с тефтелями, и она взяла 2 порции. Неизвестно, когда удастся пообедать. И удастся ли.